В отличие от связанных с магией спортивных игр, на магические соревнования на самом деле половое различие влияло не сильно. Тем не менее, физические способности до сих пор обладают значительным преимуществом в таких соревнованиях, как боевой серфинг или отражение множества мечей, поэтому с этого года началось разделение полов и в дивизионе новичков. Другими словами, это был первый год, когда парни и девушки из дивизиона новичков соревновались раздельно. До этого года, когда разделения по полу не было, парни обычно участвовали на соревнованиях вроде боевого серфинга или отражения множества мечей. А девушки выбирали такие соревнования, как разрушение ледяных столпов или скоростная стрельба, на которых нагрузка на тело была меньше. Благодаря этому, в связи со школьными различиями, парней участвовало больше. Зрители тоже разделились на две части и смотрели два разных типа соревнований. Так какие соревнования были популярней, мужские или женские? Опираясь на предыдущие годы официального дивизиона, обычные зрители, как правило, смотрели женские соревнования, тогда как военные, полиция, пожарные и персонал, связанные с институтами, уделили больше внимания мужским соревнованиям. Опять же, возвращаясь к соревнованиям дивизиона новичков этого года, толпа собралась довольно большая. На соревновании парней свободных мест было явно больше. Две молодые девушки сидели в пустой комнате наблюдения и бросали жалостливые взгляды на зрительские сиденья, которые были заполнены до отказа. Это были Маюми и Мари. «Почему-то мне кажется, что здесь много людей из институтов», сказала Маюми, направив взгляд к трибуне для высокопоставленных персон. «После вчерашнего их не удовлетворит простая запись, так ведь?» Всецело согласилась Мари. «Именно. Мы ведь здесь тоже для того, чтобы посмотреть». Для справедливости, порядок проведения матчей был противоположным от вчерашнего. Настал шестой день турнира девяти школ и третий день дивизиона новичков. Вот-вот начнется первый матч третьего раунда разрушения ледяных столпов. Маюми посмотрела на время в ожидании выхода Миюки на сцену. Вернемся на несколько мгновений назад, когда Тацу и Миюки шли в комнату отдыха для разрушения ледяных столпов. Перед ними появились два ученика третьей школы, оба парни. По росту и ширине плеч один из них походил на Тацу так сильно, что было чрезвычайно трудно найти отличия. Однако у этого ученика был гораздо более внушительный внешний вид. Другой ученик был существенно ниже, но частично благодаря репутации школы, которая подчеркивала боевые способности, он не выглядел слабым. Заметив Тацу, они тотчас же направились прямо к нему. «Я Итидзё Масаки. Третья школа, первый год», — заговорил более высокий. Для людей, которые впервые встретились, его тон был слегка властным, но удивительно то, что Тацу, похоже, этому не возражал. Они оба были учениками первого года, и Итидзё Масаки естественным образом вписался в роль лидера и, похоже, излучал ауру настоящего лидера. Он сосредоточил глаза на Тацу. «Аналогично, Китидзёдзи Шинкура, тоже из третьей школы, первый год». Низкий парень говорил вежливо и представил себя более традиционно, хотя в его глазах был отблеск вызова. «Первая школа, первый год, Шиботация. Значит, Багровый принц и кардинал Джордж в плоти. Что я могу для вас сделать?» Злобы никакой не было, и чистой враждебности тоже. Однако нет никаких сомнений, отношение было недружеским. Строго говоря, это был чистый боевой дух. Как и Масаки, Тация тоже ответил тоном, который считался чрезмерно грубым для его обычного первого знакомства. Тация посчитал, что если наденет маску фальшивой дружбы, то оскорбит этих двоих. «Хо, значит, ты знаешь о репутации Джорджа, так же, как и о моей. Что ж, тогда все будет проще. Шиботация, раньше мне не было известно это имя, но впредь я никогда его не забуду. Ты, наверное, самый гениальный техник с самого появления турнира девяти школ. Боюсь, нам не хватает манер». Но мы всего лишь желали один раз с тобой встретиться. Для меня большая честь, что меня называют гением Вундеркинд, который обнаружил кардинальный код в 13 лет. Но вы правы, это против нормы». Что до его собственной манеры речи, он ответил прямо и откровенно. Однако никто из них не был раздражен. Они пришли с абсолютной решимостью и продолжили стоять в позе, которую обычно использовали против серьезных оппонентов. «Миюки, иди вперед и подготовься». Тацу не отводил глаз от этих двоих, когда давал указания Миюки. Он предполагал, что еще на некоторое время здесь задержится. «Поняла». Миюки поклонилась Тацу и отправилась в комнату отдыха, даже не взглянув на Масаки, как если бы в ее мире этой поры не существовало. И даже намека не показала на то, что намеренно их избегает, как будто они для нее не существовали. На мгновение Масаки глазами последовал за Миюки, но быстро вернулся к Тацуе. «Принц, не нужно ли вам начать?» Доля секунды колебаний и нежелания не убежали от глаз Тацуе. Внутренне он немного вздохнул. Не дрогнувшие глаза Тацуе принудили Масаки к ответу. «Мы участвуем в завтрашнем коде Монолита!» Однако ответил ему Китидзёдзи. Китидзёдзи победил на скоростной стрельбе дивизиона новичков, тогда как Масаки, скорее всего, возьмет корону разрушения ледных столбов дивизиона новичков. Естественно, каждая школа пошлет своих асов на код Монолита. «Что ты собираешься делать?» Хотя Тацуе захотелось спросить, на что тот намекает, но на это не было достаточно времени. «За код Монолита я не отвечаю». Тем не менее, он не был обязан разглашать все тонкости, поэтому дал абстрактный ответ. «Если это так, то это прискорбно. Я хотел бы однажды столкнуться с участником, за которого ты ответственен. Конечно, победа будет за нами». Из-за слов Китидзёдзи Тацуе подумал, «Неужели вы сейчас бросаете мне вызов?» Но быстро передумал, поскольку эти двое пришли бросить вызов с самого начала. «Извини за отнятое время, мы с нетерпением будем ждать встречи на поле боя», заявил Масаки, прежде чем Тацуе как-либо успел ответить Китидзёдзи, и прошел мимо Тацуе Китидзёдзи. «Значит, в конце концов, они грубые ребята», подумал Тацуе, когда, не оборачиваясь, направился к комнате отдыха, где его дожидалась Миюки. «Что они хотели?» Как только он зашел в раздевалку, Миюки сразу же спросила о предыдущей сцене. «Разведка, я думаю. Хотя я все равно считаю ее бессмысленной». Тацуе склонил голову и решил ответить нейтрально, затем передал Миюки кат, который для нее приготовил, в то время как она переодевалась. Если перед матчем ее отвлечет что-то постороннее, то это лишь негативно скажется на самом матче, так что Тацуе решил поспешно сократить разговор. Хотя, услышав ответ Тацуе, Миюки засмеялась, будто найдя в его словах глубокий смысл. «Они сама. Я думаю, что это их объявление войны». Он знал, что сестра имела в виду, сам он догадывался, что эти двое пришли именно для того, чтобы бросить ему вызов. Но в глазах Тацуе это был бессмысленный жест. «Ты не веришь мне?» Даже если Миюки закатила глаза и надула губы, он не собирался сдаваться так легко. «Нет, но... я не участник, верно? Я не верю, что эти две знаменитости, репутация которых превзошла учеников старших школ магии, могут считать безымянного человека, как я, своим соперником». Слово «соперник» означает, что они признали обе стороны равными. Объективно говоря, с виду он не был даже в той категории, что эти двое. На первый взгляд, сравнивать себя с ними смешно. Более того, они пришли не для того, чтобы разузнать его секреты. «Вообще невозможно, чтобы Багровый Принц и Кардинал Джордж увидели во мне соперника», — подумал Тацуе. Видя, что старший брат так думает, а не из-за того, что смирился, сестра глубоко вздохнула. «Они сама. Недооценка своих способностей может оказаться фатальной в битве. Как высоко тебя ценят, как глубоко за тобой наблюдают, или они сама. Даже как другие школы на тебя смотрят, как яростно выросла их вражда из-за твоих навыков и стратегии, они сама. Я думаю, что ты должен все это еще раз объективно обдумать». Для Миюки это был чрезвычайно редкий и прямой совет. Это был совершенно неожиданный, смелый и невообразимый упрек. Тацуе мог только стоять и безучастно на нее смотреть. Вот уже третий раз Миюки своей таинственной красотой очаровала сердца зрителей и ужасающей силой одолела врага.